Глава 38. В интенсивной выработке адреналина я нуждался не меньше других. Однако радиация, медленно отравляющая тело, давно нарушила его способность доставлять органам нужные боевые стимуляторы. Соответственно, ингибиторы подействовали слабо. Через нервы прошла волна легкого возбуждения, а конечным результатом оказалось лишь немое оцепенение. Весь пар вышел, я опустился на одно колено. Еще готовые к бою тела маори перенесли встречу с ингибиторами куда как тяжелее. Депре и судьяти зашатались и упали на песок, словно подрезанные импульсом контактного разрядника. Вонгсават повезло контролировать свое падение, и она завалилась вниз боком с широко открытыми глазами. Таня Вардени застыла на месте в немом удивлении. «Джентльмены, всем спасибо! Образцовая слаженность!» Каррера обращался к сержантам, замершим у своих мортир. «Ингибиторы нервных реакций. Поистине шедевр технологий невоенного назначения. Запрет на их применение сняли всего пару-тройку лет назад. Помню, тогда при мне демонстрировали совсем еще свежий образец этой техники. Испытания проводили на толпе в Индиго-Сити, но прежде я не бывал на стороне, которую обрабатывали». «Игнорирование – это все, что вы должны предпринять», – так с улыбкой комментировал Показ, молодой энергичный сержант из сил правопорядка. «Что в обстановке массового бунта звучит более чем смешно. Когда на вас садятся эти твари, немедленно выделяется больше адреналина, так что они делают новые и новые инъекции. Возможно, продолжают их до остановки сердечной деятельности. Наверное, чтобы разорвать этот круг, нужно хорошо владеть дзен-техникой. Как известно, в этом году мы не смогли подавить бунт дзенских активистов». Спокойствие опытного посланника накатилось на рассудок резко, как ледяная волна. Я встал. Пауки еще цеплялись за мое тело. Они больше не кусались, лишь вяло отреагировали на движение. «Черт, лейтенант! Да вы... должно быть, вы им понравились!» Лиманка смотрел на меня, широко улыбаясь. Он стоял в небольшом круге чистого песка, на котором не было ни одного ингибитора. На таком же иммунизированном пятачке справа от Тони стоял Каррера. Посмотрев кругом, я увидел остальных офицеров клина, совершенно не тронутых ингибиторами и внимательно наблюдающих. Чисто, охрененно чисто сработано. За офицерами взад и вперед моталась тень политработника. Ламон жестикулировал, нелепо тыча пальцем в нашу сторону. Да уж. В самом деле, кто мог его осуждать? Наконец Каррера произнес. Да. Думаю, следовало избавить тебя от... Простите нам этот сюрприз, лейтенант Ковач. Но вряд ли существовал иной способ нейтрализовать этого преступника. Он кивнул на судьяти, неподвижно лежавшего на песке. Каррера, реально тебе желательно угомонить всех, кто находится в зоне досягаемости. Единственное, что обычно спасает, недостаток драматизма. Но поскольку совершенное против клина преступление есть предмет особого внимания, людям нужен спектакль. Что, нет? Я чувствовал, как этих мыслей по спине поползли мурашки. И тут же избавился от вредных рассуждений, прежде чем они трансформировались в страх или агрессию, способные пробудить от спячки сидящих на мне пауков-ингибиторов. Пришлось ограничиться самым коротким замечанием. «О чем ты, черт возьми, толкуешь, Исаак?» С особой интонацией Каррер сказал. «Этот человек, вероятно, он ввел тебя в заблуждение, представившись Сианом Сяпином. Его настоящее имя – Маркус Судьяти, и он в розыске за преступление против сил клина». «Точно», – подтвердил Лиманка, и улыбка сошла с его лица. «Тот мудак, что пустил в расход лейтенанта Вьютина и еще сержанта своего взвода». «Вьютин? Разве он не погиб на Будканаре?» Я посмотрел на Карреру. «Он был там». Командир клина выразительно посмотрел на бесчувственное тело судьяти. На секунду показалось, будто он собирается сжечь Маркуса своим бластером, здесь и сейчас. До момента, когда этот засранец сначала забыл о субординации, а затем свел счеты с Вьютином при помощи его же Санджета. Убил, и вполне реально, выжег стэк. Следующим оказался сержант Брэдвелл, пытавшийся остановить убийцу. Еще двоих он порезал на части, прежде чем оставшиеся зафиксировали ублюдка. Лиманка мрачно добавил. «После такого еще никто не ушел от ответственности, так, лейтенант? Никто не мог убить человека из клина и скрыться. Не было такого урода. Судья Ти – мясо для анатоматора». «Это правда?» – спросил я, будто желая услышать то же самое от Кареры. Встретив мой взгляд, тот кивнул. «Есть свидетельство. Расследование закрыто». Судья Ти пошевелил ногами, словно собираясь идти. Ингибиторы с меня удалили чем-то вроде веника, высыпав странные создания в железный ящик. Потом Каррера передал мне электронную метку, едва нацепив которую, я увидел, как пауки отступили прочь. «Прошу на разбор ситуации», – сказал он жестом, приглашая на борт Чандры. Оставшихся на песке медленно потащили назад в купол. Любая их попытка освободиться от нейротюремщиков вызвала подъем адреналина, а затем шок от новой инъекции. На оставшейся от представления сцене суетились лишь два сержанта, разгонявшие остатки паучьего воинства по железным квартирам. Перед тем, как исчезнуть, судья Ти успел поймать мой взгляд и едва заметно покачал головой. Вслед за Каррерой я вскарабкался на погрузочную рампу, направляясь в чрево корабля. Пришлось идти по заваленным военным имуществом коридорам, мимо висевших рядами снаряженных гравишютов, преодолевая остаточное действие тетрамета. Наконец мы оказались в помещении, похожем на личный кабинет командира. «Присаживайтесь, лейтенант, если найдете место». Каюта была тесной, но тщательно прибранной. На полу лежала отключенная гравикровать. Тут же находился рабочий стол, устроенный как продолжение переборки. На его поверхности виднелся объемный дисплей, небольшая стопка электронных книг и пузатая статуэтка, напоминавшая об искусстве дома Хань. На другом столе, занимавшем все остальное пространство каюты, располагались голографические проекторы. Под самым потолком висело два объемных изображения, повернутых так, чтобы наблюдать их с постели. На одном был впечатляющий вид с высокой орбиты над Адарационом. Солнечные лучи, прорывавшиеся сквозь горизонт, зеленый с оранжевым. На другом Каррера в семейном кругу. Как глава семейства, Исаак покровительственно обнимал сразу троих детей разного возраста и приятную женщину с кожей оливкового цвета. Вождь клина выглядел счастливым. Но я отметил, тело казалось более старым, чем то, что он носил теперь. Найдя простецкий металлический табурет, я сел рядом с проекторами. Проследив, чтобы я уселся, Каррера слегка откинулся назад, держа руки скрещенными на груди. «Был дома?» – спросил я, кивая на голограммы. Каррера не отводил взгляда от моего лица. «Когда-то давно. Ковач, ты знал про этого черта. Знал, что его ищет клин. Скажешь нет?» «Пока я не уверен, что это судья Ти. Его предал Хэнд, назвав Сяном. Откуда твоя уверенность?» Он чуть не рассмеялся. «Забавный ход. Гномы из корпоративной башни дали мне генетические коды всех боевых тел, выделенных Хэнду, плюс данные о прошивке, кого и куда закачали. Приятно было узнать, что в его группе скрывался военный преступник. Думаю, кое-кто увидел в этом дополнительный стимул, дурно пахнущий навар». «Военный преступник?» Я задумчиво обвел глазами стены каюты. «Интересен сам выбор терминологии, с позиции человека, наблюдавшего за умиротворением в Дикей Терре. Судья Ти учинил расправу над моим офицером, над тем, кому был обязан повиноваться. Это преступление, по всем законам военного времени». «Офицера? Вьютина?» Я не отдавал себе отчета, для чего, собственно, возражал. Скорее всего, просто по инерции. «Слушай, а ты стал бы подчиняться Вьютину?» К счастью, этого не требовалось, но взводом командовал именно он, и его подразделение считалось самым надежным. Вьютин был отличным служакой. Неспроста его называли собакой. Мы здесь не за рей... Не за рейтинги сражаемся? Я изобразил улыбку. Эта тема немного устарела. Вьютин был гадиной, и ты отлично это знаешь. Коль скоро упомянутый судья тебя его замочил, значит, имел на то вескую причину. Лейтенант Ковач, причины не служат оправданием. В тоне Кареры послышались неожиданно мягкие ноты. Я определенно заступил за черту. Любой из подонков-сутенеров с Плаза Кайдас имел причины разукрасить лицо каждой из своих шлюх, что, однако, не служит доказательством правоты. Свои причины имел также Джошуа Кэмп, и с его собственной позиции эти причины могут казаться очень даже резонными, что ни в коем случае не делает Кэмпа правым. Исаак, нужно думать, что говоришь. Иногда реалитивизм такого сорта доводит до ареста. Вряд ли. Видел Ламона? Видел. Наступила вязкая тишина. Итак, не выдержал я. Отправишь судья типа донатоматор? У меня есть свой выбор? Мне осталось лишь смотреть в его глаза. Лейтенант, мы служим Клину. Сам знаешь, что из этого следует. В голосе Кареры зазвучали более твердые интонации. Не знаю, кого он убеждал на самом деле. И ты дал присягу, как и все остальные, поэтому имеешь доступ к кодам, к информации. Ты знаешь, что мы стоим на страже единства перед лицом хаоса. И все это знают. А враги, против которых мы воюем, должны знать другое. Никому не взять нас за горло. На нас должен работать ужас, если, конечно, мы хотим действовать эффективно. А солдаты должны усвоить, что ужас этот возведен в ранг абсолюта. В любом случае, ужас окажется в них самих, иначе Клин перестанет существовать как единый организм. Я устало закрыл глаза. Мне не обязательно знать, что ты видел казнь. Каррера встал со своего места. Как бы там ни было, свободных мест в зале не останется. Его движение я прочитал на слух. Открыв глаза, увидел, что Исаак придвинулся ко мне вплотную, руками опершись на край стола с проекторами. Лицо его выглядело очень недобрым. «Ковач, не желаешь ли ты заткнуться и остаться в своем положении?» Если Каррера ждал возражений на моем лице, он их не нашел. Отпрянув на полметра, он встал. «Ты способный офицер. Ты лейтенант, и я не разрешаю просрать эту службу. Ты умеешь вселить в своих людей веру и хорошо знаешь, что такое война». «Спасибо». «Не смейся, Ковач. Я хорошо тебя знаю. Это факт». «Нет, Исаак. Это биотехнология. Факт, что чертовой канителью рулят серотонитовая блокада. Психологические техники посланников и взрывная нервная реакция. Гены настоящего волка. То... чем я занимаюсь в Клине, могла бы делать хорошо обученная собака. К примеру, гребаный пес Вьютин. Верно. Пожатие плеч, и Каррера снова занял позицию на краю стола. И ты, Вьютин, вы оба имеете... имели весьма сходные послужные списки. Если не веришь, на сей счет имеется заключение психохирурга. Похожий на клон кривой Кемериха. Одинаковый IQ. Совпадает даже спектр отсутствия эмпатии. С позиции не специалиста вы просто на одно лицо. Ага. Правда, Вьютин мертв. Вот что ясно не специалисту. Ладно. Возможно, были различия в части эмпатии. Что же психотехника посланника? Достаточно хорошее средство. Позволяет избежать недооценки, к примеру, недооценки такого человека, как Судьяти. То есть преступление Судьяти в том, что его неверно оценили? Полагаю, такое обоснование приговора ничем не лучше другого. Каррера замер, наградив меня тяжелым взглядом. Лейтенант Ковач, не думаю, что обязан пояснять свои слова. Мера наказания определена и не обсуждается. Этот человек убил моих подчиненных. Приговор будет приведен в исполнение завтра на рассвете. Мне может не нравиться... Какое великодушное признание... Каррера не обратил на мои слова никакого внимания. «Не может. Мне может не нравиться это решение, однако его следует исполнить, и я сделаю именно так. А ты, если отчетливо представляешь, что такое хорошо и что такое плохо, обязан меня поддержать». «Или что?» Получилось не столь вызывающе, как бы того хотелось. С последним слогом я утробно закашлялся, согнувшись пополам и отхаркивая на пол кровавую слизь. Каррера передал полотенце. «Кажется, ты что-то сказал?» «Я сказал, что если не подпишусь под твоим решением...» «В таком случае мои люди узнают, что ты сознательно укрыл судьяти от военного суда подразделения Клин». Я поискал глазами, куда бы выкинуть испачканное в крови полотенце. «Это что, доказаны обвинения?» «Под столом». «Нет, сюда». «Ковач не имеет значения, было это или не было. Склоняюсь думать, что было. Хотя, по большому счету, все равно. Я обязан следовать уставу. А наказание должно быть неотвратимым и наглядным уроком. Если это устраивает, снова получишь должность плюс новых людей под команду. Нет, покидаешь строй и занимаешь место на разделочном столе». Лиманка и кивок такое не понравится. «Конечно. Но они оба солдаты Клина. И они выполнят приказ, если им скажут, что это на пользу». «Не слишком похоже на преданность». «Преданность? Преданность – валюта, ничем не хуже любой другой. Что зарабатываешь, что можешь потратить. А укрывательство человека, известного как убийца людей из Клина, перевесит все твои прошлые подвиги. Любые подвиги». Каррера отпустился на край стола и сел прямо. Судя по положению тела, игра была закончена. Обычно он завершал словесный спарринг именно так. Последний раунд должен остаться за ним. Таким я видел Карреру в ущелье Шалаи, когда вокруг нас отступали правительственные части, а сверху из штормового неба, как град, сыпались десантники Кэмпа. Тогда отступать было некуда. «Не хочу тебя потерять, Ковач, и не желаю подвергать ненужному стрессу солдат, которые пойдут за тобой. В конце концов, Клин означает большее, чем просто один человек из его состава. Недопустимые внутренние конфликты». Всеми брошенный, лишенный огневой поддержки и оставленный под бомбами в Шалае, чтобы умереть, Каррера 2 часа держался в городских развалинах, пока их не накрыло штормом, сильно ограничившим видимость. Тогда он повел людей в рукопашную контратаку сквозь ветер и клубы пыли. Не разобравшись в ситуации, десантники струсили, отступив в невероятной панике. Когда шторм закончился, ущелье оказалось завалено трупами кемпистов, а Клин потерял всего 2 десятка бойцов. Он снова придвинулся ближе и сказал уже без всякой злости. «Я высказался достаточно ясно в конце-то концов. Лейтенант, эта жертва необходима и может не нравиться нам обоим, но пока мы принадлежим Клину, такова цена». Я кивнул. «Так что, ты готов?» «Исаак, я умираю. Если к чему-то и готов, то должен немного поспать». «Понимаю. Не стану задерживать. Итак». Он взмахнул рукой, и над рабочим столом ожил объемный экран. Я со вздохом попытался навести на резкость. Группа вторжения отследила траекторию возвращения Нагини, и в результате вышла чертовски близко к причальному порту марсианского корабля. Лиманка докладывал, что не обнаружил никаких органов управления шлюзом. «Как вы попали внутрь?» Вход оказался открытым. Не успев выстроить достоверную ложь, я решил не скрывать того, что Каррера мог узнать на допросах достаточно скоро. Он недоверчиво прищурился. «На военном корабле?» Звучит неправдоподобно. «Исаак, этот корабль накрыт силовым полем, граница которого проходит по крайней мере в 2 километрах от корпуса. На кой хрен запирать причальный порт? Ты видел сам?» «Да. Действует впечатляюще». «Хм...» Каррера слегка перестроил изображение. «Электронные ячейки нашли человеческие следы, уходившие вглубь корабля на 3 или 4 километра. Однако обнаружили вас на посту наблюдения. Всего в 1,5 километрах от входа. Что было нетрудно. Мы отмечали свой путь огромными знаками из алюминия». Каррера мрачно взглянул на меня. «Так вы ходили вглубь корабля?» «Лично я – нет». Отрицательно качнув головой, я немедленно пожалел об этом движении. Каюта закачалась перед глазами, выпадая из фокуса и возвращаясь обратно. Секунду я ждал. «Кое-кто ходил. Не знаю, как далеко. Похоже, были организационные трудности. Вовсе нет. Впрочем, не знаю. Исаак, научись удивляться. Поможет, когда окажешься на корабле. Так, получается... Он замялся. Я даже не сразу осознал, что командир явно сконфужен. Ты, говоришь, вы видели призраки? Ну, там. Пожав плечами, я не сумел удержать язвительный смешок. Мы видели нечто. До сих пор не уверен, было ли это наяву. Подслушиваешь за своими гостями? Нехорошо, Исаак. Заулыбавшись, Каррера сделал жест, будто хотел извиниться. Привычки Ламона. Хочешь не хочешь, а прилипают быстро. Когда он потерял страсть к слежке, оборудование пришлось задействовать мне. Нехорошо, когда такая техника простаивает. Он вновь обратился к дисплею. Судя по результатам медицинского обследования, у всех вас есть симптомы тяжелых поражений от контактного разрядника. Разумеется, кроме тебя и Сунь. Сунь сама в себя выстрелила. Мы... Внезапно это показалось необъяснимым. Как невозможно поднять на своих плечах явно тяжелую ношу. Те последние секунды на марсианском корабле, боли, пронзительные ощущения, оставленные его давно погибшим экипажем. И осознание факта. Мы сами будем вот-вот вскрыты их болью, окажемся вывернутыми наизнанку. Возможно ли передать свои ощущения этому человеку? Исааку Каррере, который под огнем вел нас к победе в ущелье Шалаи, командовавшему в десятках других таких же операций. Как перейти через ясную, как алмазная грань, реальность его прошлого опыта? Реальность? Жестокий удар сомнения. Было? В сравнении с реальностью Исаака Карреры, его жизни, прошедшей под огнем, было ли это на самом деле? Было ли? Какую часть моих воспоминаний можно считать твердыми фактами? Нет. Послушай, есть же память посланника. И могло ли все обстоять так плохо? Глядя в экран объемного дисплея, я старался мыслить по возможности рационально. Тогда все началось со слов Хэнда. Причем я поверил сразу, словно поддавшись панике. Хэнду, колдуну. Хэнду, маньяку своей веры. С каких пор я начал ему верить? И почему? Сунь. Я принялся по крупицам собирать факты. Сунь знала. Она видела, что приближалась и вышибла себе мозги. Заранее, не дожидаясь встречи с неведомым. Каррера странным взглядом уставился на меня. Да? Минуту. Говоришь, кроме Сунь и меня? Да. Остальным досталась тяжелая электронейронная травма. Как уже сказано, выстрел в упор. Исключая меня. Каррера выглядел озадаченным. Положительно нет. Тебя вообще не затронуло. Что такое? Помнишь, как в тебя кто-то выстрелил? Когда все закончилось, Каррера движением руки свернул объемное изображение на плоскость стола. Потом проводил меня обратно к выходу. Мы прошли теми же самыми коридорами и затем пересекли лагерь, наполненный ночными звуками. Почти все время молчали. Каррера делал вид, что не замечает моего состояния. Вероятно, сам не верил в поражение одного из своих ручных посланников. А мне предстояло поверить в это. «Она в тебя выстрелила. Ты выронил разрядник, и она сначала застрелила тебя, а потом себя». Должна была выстрелить. В противном случае меня зазнобило. Эшафот для расправы над Судьяти возводили у самого корпуса духа Энгина Чандры. На небольшом клочке чистого песка. Опорные столбы уже вкопали довольно глубоко. И оставалось лишь выставить по месту разделочную доску с ручьями для стока крови. Место казни освещалось тремя лампами и внешними фонарями, расположенными под корабельным люком. В их свете сооружение выглядело словно торчащая из-под земли лапа с очищенными от мяса костями. Сегменты анатоматора лежали рядом, на песке, похожие на мертвую осу, разрезанную на части. «Фронт военных действий перемещается», – между прочим, сказал Каррера. «Кэм поставляет позиции на этом континенте. Уже неделю мы не подвергаемся атакам с воздуха. Флот его айсбергов используется в основном для эвакуации войск, пересекающих Вачерианский пролив». «Он что, не в состоянии удерживать побережье?» Вопрос я задал совершенно автоматически, помня сотни обсуждений таких же, как эта ситуация. Каррера отрицательно покрутил головой. «Ни одного шанса. Открытое морское пространство. Тысячи километров на юг и на восток. Окопаться ему негде. Нет и оборудования для постройки донных бункеров. Отсюда невозможность эффективной постановки помех или организации боевой коммуникационной системы. Через 6 месяцев у меня будет достаточно амфибий, чтобы вытеснить противника со всего побережья. И еще год. И дух Энгина Чандры займет позицию над Индиго-Сити». «И что потом?» «Не понял». «И что потом, после захвата Индиго-Сити? Когда Кэмп взорвет или заминирует все более или менее ценное, уйдя в горы с компанией по-настоящему крепких бойцов, потом-то что?» «Ничего». Каррера надул щеки и нарочито шумно выдохнул. «Потом, как обычно, стратегическое доминирование на обоих континентах, полицейские операции ограниченного масштаба и поиск козлов отпущения. Так до тех пор, пока все не успокоится. Но к тому времени...» «К тому времени нас здесь уже не будет, правильно?» Я сунул руки в карманы. «Покинем этот долбанный говенный шарик и поищем другой мир, где народ послабже. Есть на примете? Порадуй хорошими новостями в конце-то концов». Взглянув на меня, Каррера неожиданно подмигнул. «Дом Хань выглядит вполне пристойно. Вечная борьба за власть, интриги и все такое. Тебе понравится». «Спасибо». В ночном воздухе послышались тихие голоса. Они доносились из-за полога, закрывавшего вход в один из куполов. Каррера прислушался. «Заходи, не стесняйся», – мрачно предложил я, просовывая голову внутрь. «Сэкономишь на игрушках этого ламона». В глубине купола за столом сидели трое. Остатки от экспедиции Мандрагоры. Люди Каррера сняли большую часть ингибиторов, оставив по тюремщику на каждого пленника. Стандартная схема. Один паук на шее сзади, как опухоль. Люди сидели напряженно сгорбившись, словно застигнутые на конспиративном собрании. Когда мы вошли, все оглянулись, отреагировав каждый по-своему. Поймав мой взгляд, Вонгсават недоуменно приподняла брови. Искоса не обращая внимания на меня, Вардени смерила взглядом фигуру Карреры и плюнула на пол. В отличие от остальных, на лице Депре не дрогнул ни один мускул. «Кажется, это в мой адрес», – легко сказал Каррера. «Делите, как хотите. Вы достаточно спелись», – ответила ему Вардени. Исаак рассмеялся. «Не советовал бы так заходиться, госпожа Вардени. Маленький друг, сидящий у вас на шее, готов ужалить». Археолог без слов покачала головой. Рефлекторно двинув одну руку вверх, она тут же отказалась от своего намерения. Каким бы оно ни было. Возможно, Таня уже попыталась снять с шеи паука-ингибитора. Ошибку лучше не повторять. Подойдя к месту, куда упал плевок, Каррера нагнулся и мазнул пальцем, внимательно изучив пробу. Поднес палец к носу и скривился. «Вам немного осталось, госпожа Вардени. Думаю, на вашем месте следует вежливо разговаривать с тем, кто может высказать мнение относительно возможной перешивки в новое тело». «Сомневаюсь, что это в вашей власти». «Хорошо». Командир клина вытер палец о ближайшую кровать. «Я же сказал «мнение», что, впрочем, предполагает возвращение в Лэндфолл в состоянии более или менее пригодным к этой операции. А это непростой вопрос». Вардени повернулась ко мне, исключая Карреру из переговорного процесса. Ничтожный сам по себе жест заставил аплодировать ту часть моего подсознания, что отвечала за дипломатию. Она спросила: «Твой петушок мне угрожает?» Я только покачал головой. «Скорее намекает на обстоятельства». «На мой вкус слишком тонко». Археолог наградила командира презрительным взглядом. «Лучше выстрелите мне в живот, метод куда более действенный. Особенно для умиротворения гражданских лиц. Ах да, Хэнд. Каррера подтянул к себе один стул из тех, что стояли вокруг стола. Перевернув его спинкой от себя, он взгромоздился на сиденье. Он был вашим другом? Вардене смотрела на командира. Не думаю, что так. Это не ваш тип. Здесь ничего... Вам известно, что именно он ответственен за бомбардировку Заубервилля. Новая пауза без слов. Только на сей раз лицо археолога переменилось, выдавая шок. Внезапно я увидел, сколь сильно разрушило Таню воздействие радиации. Каррера видел то же, что и я. Да, госпожа Вардене, кто-то должен был расчистить путь для вашего маленького приключения. И Матиас Хэнд сумел проделать это, используя нашего общего друга Джошуа Кэмпа. Не напрямую, разумеется. Небольшая утечка информации в точное время в точном месте. Недостаточная, чтобы убедить нашего революционера из Индиго-Сити в том, что Заубервиль будет лучше выглядеть смешанным с радиоактивной пылью. А 37 моих подчиненных уже не нуждаются в органах зрения. Каррера бросил взгляд в мою сторону. Должно быть, ты предполагал этот вариант? Я пожал плечами. Наверное, да. Иначе все это выглядит довольно странно. Полный недоверия взгляд Вардене обратился ко мне. Вы видите, госпожа Вардене? Каррера медленно встал, так, словно его тело пронизывало боль. «Уверен, вам хочется разглядеть во мне чудовище. Тем не менее, я вовсе не монстр. Я лишь человек, делающий то, за что платят. Такие, как Хэнд. Они создают войны, на которых я сражаюсь. Подумайте об этом, когда захотите нанести мне следующее оскорбление». Археолог не ответила, но я чувствовал ее взгляд, направленный точно на меня. Повернувшись, Каррера собрался было уйти, но внезапно остановился. «Да, кстати, насчет петушка». Глядя в пол, он, казалось, подбирал нужные слова. «Лично я придерживаюсь довольно скромного набора сексуальных предпочтений. Среди них нет анального проникновения. Однако, судя по сделанным в лагере записям, к вам лично это не относится». Вардене произнесла какой-то звук. На его фоне я почти физически услышал, как что-то сдвинулось и сломалось в ее сознании. В сознании некогда залатанным посланником. Звук нанесенного увечья. Неожиданно для себя я понял, что стою на ногах. «Исаак, ты... ты?» Повернув лицо в мою сторону, он оскалился, как череп. «Это ты, щенок, сядь на место!» Его слова прозвучали, как команда. «Как в игре «Замри»!» Подсознание отработало, быстро убрав злость в сторону. «Ковач!» Голос Вардене, как удар хлыста. Я встретил Карреру на полушаге, пытаясь одной скрюченной рукой схватить его за горло. И нелепый удар, в который было вложено все, что осталось от съеденного радиации здоровья. Крупное тело вождя клина встретило мой наскок двумя невероятно жесткими и быстрыми блоками. Мой удар скользнул в сторону, заставив потерять равновесие. И Каррера захватил локоть, резко вывернув его наружу. Травма произвела в голове эффект, похожий на хруст лопнувшего стакана из-под вискаря. Сознание заметалось в агонии. И я издал тот короткий крик, что мгновенно нейтрализуется нейрохимией. Заказное тело, предназначенное для боевых действий в таких обстоятельствах, оно отрабатывает на все 100%. Сломав руку, Каррера не ослабил захват. И на вывернутом суставе я заболтался, как выключенная кукла. Когда попытался согнуть здоровую руку, Каррера только рассмеялся. Выкрутив локоть, он довел болевые ощущения до максимума и бросил меня на пол. В глазах полетели черные облака. Наконец я получил последний и резкий удар в живот, замерев в нелепой позе и не интересуясь ничем выше уровня лодыжки. Где-то в вышине послышался голос Карреры. «Сам пошлю за медиками. И госпожа Вардене, предлагаю вам заткнуть пасть. Кое-кто из менее чувствительных солдат сможет сделать это за вас. И научить понимать значение слова «петушок». Не испытывай меня, сука!» шуршание одежды. И я понял, что Каррера склонился ко мне. Рука схватила за челюсть, повернув лицо к потолку. «Ты выкинешь из головы сраные сентименты, если хочешь работать со мной, Ковач!» «Да, на всякий случай, если этого не произойдет!» Он подбросил на руке паука-ингибитора. «Чисто временная мера, пока мы валандаемся с судьяти. Так безопаснее, причем всем нам!» Отведя руку в сторону, Каррера бросил паука на пол. В моих залитых эндорфином глазах это простое действие заняло уйму времени. Я задумчиво наблюдал, как ингибитор разворачивал конечности, еще находясь в воздухе, и как он медленно падал на пол в полуметре от моей головы. Как он потом, подобрав лапки, перевернулся раз или два и деловито заковылял ко мне. Сперва паук забрался на лицо, затем ловко перелез на позвоночник. По костям пополз ледяной озноб. Я почувствовал, как лапки проволоки обхватили мою шею. Ладно же. «Увидимся, Ковач. На досуге подумай», — встав, Каррера направился к выходу. Какое-то время я продолжал лежать, словно желая удостовериться в надежности охватившего мое тело оцепенения. Потом ощутил на себе руки, помогавшие занять сидячее положение, совершенно мне безразличное. «Ковач, как ты?» «Депре». Он уставился мне прямо в лицо. «Эй, слышишь?» Я слабо кашлянул. «Все отлично». Депре привалил меня спиной к столу. В поле зрения за люком и чуть выше появилась Вардени. «Ковач». «Ух, извини, Таня». Я рискнул взглянуть на ее лицо, оценивая уровень контроля. «Мне следовало предупредить тебя. Каррера — это не Хэнд. Не выносит плохого обращения». «Ковач». По лицу Вардени пробежал нервный тик. Должно быть, говоривший о первых трещинах в ее наскоро восстановленной психике. Или нет. «Что они сделают, судьяти?» Наступила короткая тишина. Молчание нарушило Вонг Сават. «Показательная экзекуция, так?» Я кивнул. «И что сие означает?» Голос Вардени звучал натянуто спокойно. Кажется, следовало пересмотреть представление о состоянии археолога. «Что такое показательная экзекуция?» Закрыв глаза, я постарался вспомнить увиденное за два последних года. Заныл поврежденный локоть. Немного выждав, я открыл глаза и медленно произнес. «Экзекуция перед строем. Что-то вроде автохирурга с перешитым управляющим кодом. Сперва программа изучает тело, находя нервные сплетения, измеряет пороги чувствительности. Потом запускают рендеринг». Глаза Вардени слегка расширились. «Рендеринг?» «Разбирают на части заживо, снимают кожный покров, удаляют плоть, расщепляют кости». Я вспомнил кое-какие моменты. «Его медленно потрошат. Зажаривают глаза прямо в гвоздницах. Дробят зубы, рвут нервы». Вардени сделала непроизвольный жест, словно отказываясь верить. «Его оставляют в живых, пока не закончат. Если видят, что клиент впадает в шок, процесс останавливается. При необходимости вводят медикаменты. Они дают все, что нужно, кроме боли утоляющего». Казалось, что среди нас появился кто-то пятый, ухмылявшийся и крутивший мою изувеченную руку. Погрузившись в собственную боль, несколько прибитую биотехнологией, я вспомнил происходившее с другим человеком. Тем, кто оказался на анатоматоре до судьяти. Собрав вокруг себя солдат клина, истинно правоверных и желавших посмотреть на алтарь войны. «Как долго это продолжается?» — спросил Депре. «Зависит от обстоятельств. Почти весь день». Слова еле-еле шли наружу. «Казнь завершают до заката. Часть ритуала. Если никто не остановит процесса к ночи, машина оставляет на столе череп. Обычно так и происходит». Продолжать не хотелось, но, кажется, никто не собирался меня останавливать. «У офицеров и сержантов есть право запросить акт милосердия, что решается голосованием. Но это в любом случае не может произойти раньше полудня. И невозможно смягчить наказание в зависимости от звания или проступка. Несмотря ни на что, я видел, как люди голосовали против, даже в более позднее время. Наконец высказалась Вонг Салат. Учитывая, что судья Ти убил офицера, командира взвода, не думаю, что ему достанется акт милосердия. Он слаб, с надеждой проговорила Вардени. Учитывая радиационное поражение... Нет. Непроизвольно пошевелив правой рукой, я почувствовал всплеск боли, чувствительный даже под нейрохимией. Маори, это специальные боевые тела. И они выносливее многих. Но нейрохимия... Я с сожалением покачал головой. Забудьте. Машина хорошо в этом разбирается. Первым делом она вырубит все средства, снижающие боль. Тогда он просто умрет. Нет, он не просто умрет. Так не бывает. Больше никто не возражал. Наконец появились два медика. Один уже занимался мной в прошлый раз. Вторым оказалась незнакомая мне женщина с суровым лицом. Рукой они занимались с автоматизатором, предполагавшим немалый опыт. Никто из медиков не придал значения сидевшему на шее ингибитору, хотя присутствие на сетке явно говорило о моем статусе. Для начала костные обломки обработали ультралазером из хирургического микрокомплекта, а затем в разрушенный локтевой сустав ввели биостимулятор роста. Из-под кожи торчали длинные нити, к которым прицепили зеленые маркеры и электронный чип, руководивший процессами восстановления костей. В основном он-то и управлял темпом роста. Никакой волокиты. И неважно, чем ты занимался на гражданке, ты в армии солдат. «Потерпите два дня», – сказал мой знакомый, поставив на руку марки с эндорфином. «Мы обработали костные обломки так, что сгибать руку можно, без опасения повредить окружающие ткани. Но болеть будет, причем охрененно сильно. Обезболивание замедляет процесс регенерации, так что не злоупотребляйте. Фиксируй сустав специально, чтобы помнили». Пара дней. Счастье, если через два дня я буду еще жив. Перед глазами появился доктор с орбитальной платформы. За каким хреном? Абсурдная ситуация нашла свой выход в непроизвольной и неизвестно на кого направленной улыбке. Спасибо. Не стоит замедлять заживление. Но зачем это? Медик едва заметно улыбнулся, быстро переведя взгляд на то место, которое обрабатывал. Сократившись, мягкий гипс плотно охватил бицепс и предплечье. По руке распространилось теплое ощущение. «Вы часом не из бригады анатоматора?» – спросил я. Медик затравленно посмотрел на меня. «Нет, это по части сканирования. Я такими делами не занимаюсь». «Мартин, мы закончили», – неожиданно резко произнесла женщина. «Время!» «Да». Медик собирался нехотя, медленно сворачивая свою укладку. Я смотрел, как в ней исчезают хирургические инструменты и перевязочный материал в разноцветных пачках. «Эй, Мартин!» Я кивнул в сторону его укладки. «Оставь-ка мне чуток этих пилюль. Знаешь ли, я собирался поспать». Женщина прокашлялась. «Мартин, только не...» «Ой, заткнись, пожалуйста!» Повернувшись к женщине, Мартин напустился на нее с очевидной злобой. В этот момент мне в голову стукнул инстинкт посланника. Действуя за спиной медика, я легко дотянулся до его укладки. «Ты мне не начальник, Зейнеп. Я даю то, что считаю нужным дать, и...» «Не беспокойтесь», – спокойно заметил я. «В любом случае, пилюли мои». Оба медика уставились на меня. Подбросив на ладони упаковку с эндорфинными марками для наклеивания на кожу, я засмеялся. «Не беспокойтесь, я не поставлю все сразу». «Может, и поставите, сэр», – усомнилась женщина. «Зейнеп, я ж просил заткнуться!» Мартин шустро забросил укладку за спину. Они действуют очень быстро, не более трех за один прием. Это позволит остаться в сознании, чтобы вы не удумали...» Он нервно сглотнул. «Что бы ни происходило!» «Спасибо, Мартин». Собрав остальное имущество, медики удалились. Остановившись у полога, Зайнеп взглянула в мою сторону и скривила губы. Что она сказала, я не расслышал, но видел, как Мартин погрозил ей кулаком. Потом оба исчезли. Проводив их взглядом, я уставился на марки, приклеенные к зафиксированной руке. «Что, решение проблемы?» Вардени задала вопрос холодным тихим голосом. «Уколоться и забыться?» «Есть идея получше?» Она отвернулась. Я продолжил. «Спустись со своей долбанной башни и наслаждайся собственным пониманием справедливости». «Мы могли бы...» «Мы могли бы что? Мы сидим под ингибиторами, и жить нам осталось 2 дня, до момента, когда наступит гибель клеток. Не знаю, что чувствуешь ты, а у меня дико болит рука. Наконец, кругом все напичкано электроникой, записывающей и звук, и изображение. Рискну предположить, Каррера имеет прямой доступ к любому куполу, если нужно». В ту же секунду паук, сидевший на шее, слегка зашевелился, и я почувствовал, что гнев – не лучшая сторона усталости. Пришлось успокоить расшалившиеся нервы. «Таня, я сделал все, что мог. Проведем завтрашний день, слушая крик умирающего судьяти. Займись чем хочешь, а мне лучше проспать это время». Высказавшись, я почувствовал облегчение, словно бросил в археолога шрапнелью, вытянутой из собственных ран. Но где-то в глубине еще помнил, как передо мной сидел на стуле полуживой комендант лагеря с единственным тускло мерцавшим из-под века глазом. Будто вновь слышал его слова. «Случись прилечь, я точно не встану. Так что приходится спать на стуле. Неудобно. Зато просыпаюсь вовремя. Периодически». Вдруг подумал, что за дискомфорт нужен в моем положении. Привязаться бы к какому стулу? Где-то есть выход с этого гребаного пляжа. Внезапно я удивился, почему в раненой руке что-то зажато.